8 января 1947 года. По дороге домой после лекции. Оден. На самом деле Брунгильда вовсе не молодая женщина. Она старше самого Господа Бога и гораздо более толстая. Возможно, моя нелюбовь к Брамсу лежит за пределами эстетики, но когда я слышу отвратительные комбинации звуков, я подозреваю Брамса и каждый раз попадаю в точку. То же самое с Шелли. Это единственный английский поэт, которого я по-настоящему не люблю. У него замечательный ритм, но дикция просто невыносима. Ни в какие ворота. Браунинг не мой поэт, но я, по крайней мере, могу наслаждаться его стихами. Его лирика ужасна, но длинные поэмы ничего. Апология епископа Блуграма – выдающаяся вещь. Браунинг – первый из когорты второразрядных поэтов. «Кольцо и книга» – не совсем миф. Достоевский бы справился с этим лучше. Ты читаешь Браунинга и восхищаешься просодией. Она великолепна. Но что-то все равно не срабатывает. Длинные поэмы Блейка тоже не срабатывают со всей их фантастической начинкой. Не то, чтобы я совсем не любил Вордсворта. Он хорош в крупных вещах. «Прелюдия» — замечательное произведение. Мне нравятся те же края, что и Вордсворту. Просто места другие. Мои пейзажи отличаются от пейзажей Вордсворта. Мои, об этом я, кстати, еще нигде не говорил, пришли ко мне сперва из книг. Фирбенк очень хорош. Я люблю и Дизраэли. Есть некоторое сходство в воздействии их книг на читателя. Его персонажи замечательны. По-моему, его невозможно спародировать. Фирбенк в душе упрямец. Не зря его отец работал в Лондоне начальником железной дороги северо-западного направления. Он не претендует на то, чтобы охватить весь мир так, на маленькое окошечко с видом на реальность. На самом деле, любовь к английской поэзии проверяется на Александре Поупе. У него не ахти какие мысли, но язык просто прекрасный. Взять «Чикану в мехах», например, «Похищение Локона». Самая совершенная поэма, написанная на английском. Кстати, кто бы мог хорошо перевести Катулла? Я думаю, Каммингс. Ансен. Вы думаете, Рильке не справился бы? Оден. Рильке слишком шонгестинг. Он никогда бы не смог заставить себя перевести «Паэрикабо эго вос эт ирумабо». Ансен. Но он мог бы хорошо перевести «Оди эт амо». Оден, да. Вот если бы Паунд не рехнулся, он мог бы хорошо перевести «Марциала». Однако его Катул получился бы с волосатым торсом. Незначительный изъян проперция. Верди и Моцарт — лучшие композиторы. На 5+. Бах, Бетховен и Гайден — на 5. Лучшее сочинение Верди — «Реквием». Я не уверен, что даже Моцарт до него дотянет. «Реквием» иногда упрекают в яростности. Но ведь «Реквием» обращен к живущим. Как симфонист, Гайден, пожалуй, сильнее Моцарта. Лучшее у Моцарта — это оперы и концерты. У меня есть «Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта» и «Кози». «Кози» — просто чудо. Она несколько напоминает Фирбенка. Эта опера — нечто непревзойденное. Последние 5 лет я открывал для себя Верди. Не считая его 3 последних опер, мне больше всего нравится «Бал Маскарад». Они восстановили ее для постановки в Швеции. «Травиата» — великое произведение, которая прячется за декорациями улыбающегося социализма. 2-й акт «Парсифаля» Вагнера великолепен, за исключением сцены с цветочными девушками, хотя сюжет его нюрнбергских майстерзингеров и пользуется успехом у невагнерианцев, но я его не люблю из-за превозношения искусства и по другим причинам. От начала и до конца я люблю только «Валькирию», «Гибель богов» и «Тристана и Изольду». Вообще, в цикле «Кольцо Нибелунга» я предпочитаю «Валькирию» и «Гибель богов». Там это замечательная клятва на копье. А еще дуэт между Брунгильдой и Вальтраутой. Там есть очень смешная строчка, особенно если помнить о вздымающемся сопрано «Das ist kein Mann». В «Парсифале» мне не нравится только одно. Акцент на девственности. Даже если все вокруг дадут обет безбрачия, это еще не значит, что если ты в браке, ты изгой. Вагнеровская идея Грааля, как священного и недоступного объекта, есть, по сути, ересь. У каждого должен быть шанс. Весь этот спектакль с Великой Пятницей в «Парсифале» просто ужасен. Я не против того, чтобы церковь присутствовала в искусстве. В итальянских операх соборные колокола трезвонят, как сумасшедшие, но в «Парсифале» все слишком серьезно. Эти штучки с запретом аплодисментов — все это плохо. Но то, что Вагнер начинал «Тристана» как что-то простое и общедоступное, очень занятно. Знаете, главные партии в «Тристане» вообще должны исполнять две лесбиянки, которые пожирают друг друга, пытаясь заместить с собой мир. Изольда — это такая английская кисейная барышня. Тристан — активная девушка спортивного типа. Оперный Дон Жуан — это тип мужчины-гомосексуалиста. Ни Тристана, ни Дон Жуана невозможно представить в гетеросексуальной любви. Кьеркегору стоило бы послушать Тристана. Ему, может, и не понравилось бы, но впечатление произвело бы точно. Он бы обязательно написал об этом что-нибудь замечательное. Есть в мессе си минор что-то не от мира сего. Хотя и занудства хватает. Но вспомните «Квитолис». У Баха целиком мне нравятся только «Страсти по Матфею». Я вырос на Бахе. Он звучал у нас все мое детство. Уже тогда я понял, что Чакона — это скучно. Баха лучше всего играть самому, а не слушать. 48 прелюдий и фуг, например. Кайри кажется великолепным на первой пластинке, но потом осознаешь, что эта тема не изменится до самого конца. Я думаю, что торжественная месса Бетховена — его величайшее произведение, даже несмотря на ту часть, что идет после воскресения. Однажды под конец своей карьеры Вагнер сказал: «Я обожаю Россини, но только не говорите это моим поклонникам». Ансон: «Я начал с Кармен, а потом перешел к немцам». Оден: «Кармен, великая опера. Мне лично нравится Лист, но я не стану навязывать свое мнение другим. Вступление к пляске смерти превосходно». Оден напел его. «Почему только Метро Голдвин-Майер нанимает людей, чтобы те писали для них музыку? Лист уже все написал. Я думаю, что Гофманстайль — единственный либреттист, чьи либретто можно просто читать, без музыки. Речь Маршалина...» Он привел цитату. «У Да Понте тоже удачное либретто. Итальянская симфония — это очень претенциозная музыка. Забавно, как американские критики переживают, если в творчестве писатель великолепен, а в жизни дрянь человек. Это как с романом «Капут» Курцо Малапарте, если он не был фашистом. Откуда, спрашивают они, он взял материал для романа? Сэмюэл Джонсон, фигура, которую в Штатах не жалуют, а его поклонники здесь или смахивают на Ивара Уинтерса, или же олицетворяют худший тип англофила, хамоватого республиканца. А Джонсон на самом деле был великим романтиком и меланхоликом и написал несколько пронзительных вещей. Что касается Бена Джонсона, у него мне особенно нравится «Алхимик» и «Варфоломеева ярмарка». Вольпоне или лис – вещь не слишком приятная. Я теперь поклонник маски».